Вы не слышали шума, собачьего лая или чего-то подобного? Нет. Мы были довольно далеко. Шеф предупредил, что нас никто не должен видеть, и для наблюдения мы не нашли лучшего места, чем пустующий дом. Хорошо. Что было дальше? Потом приехали вы в желтом такси номер 362. Вы вошли в дом в 8:29. Это все, что нам известно. Джордж позвонил шефу, и тот велел нам немедленно возвращаться к нему. Уезжая, мы слышали вой полицейской сирены и даже забеспокоились, не случилось ли чего. «И напрасно, — заметил Мейсон, — вам платят не за волнение, а за работу. Понятно?» «Да, сэр. Теперь я прошу вас сделать следующее. Разыщите водителя такси с номером 86S и привезите его сюда. Хотя нет, позвоните мне, как только найдете его. Что-нибудь еще?» «Пока все». Адвокат повернулся к Дрейку. «Ты получил интересующие меня сведения?» Дрейк кивнул. «Я могу тебе кое-что сообщить, но сначала давай отпустим этих ребят. Разыщите водителя такси и сразу же позвоните сюда», — повторил он просьбу Мейсона. Детективы встали и вышли из кабинета. «Пол», — начал Мейсон, — «Клинтон Фоули получил телеграмму из Мидвича, вроде бы подписанную женщиной, выдававшей себя за жену Фоули. Она просит не возбуждать судебное дело против Картрайта. Мне нужна фотокопия этой телеграммы. Ты можешь ее достать?» «Это довольно сложно. Прими все меры, но фотокопия должна быть у меня». «Я постараюсь, Перри». Дрейк потянулся к телефону, но передумал и поднялся из-за стола. «Я лучше позвоню из другой комнаты. Посиди тут, я скоро приду». Через 5 минут Дрейк вернулся и сел за стол. «Все в порядке», — сказал он. «Отлично. А теперь расскажи, что...» Зазвонил телефон. Дрейк снял трубку. «Слушаю». Он взглянул на Мейсона. «Запиши адрес, Перри. Карандаши и бумага на том столе». Мейсон взял лист бумаги и карандаш. «Говори». «Отель Бридмонт». «Бридмонт». «Девятая улица». «Комната 764. Миссис С. М. Джен Джерфилд». «Все?» И он положил трубку. «Кто это?» — спросил Мейсон. «Миссис Бесси Форбс зарегистрировалась под этим именем в одном из отелей нашего города. Ты хочешь навестить ее?» «Комната 764». Мейсон облегченно вздохнул, сложил лист бумаги и сунул его в карман. «Ты поедешь к ней?» — спросил Дрейк. «Сначала надо поговорить с шофером. Придется привезти его сюда. У нас мало времени». «Неужели этот шофер так важен?» «Мне нужно повидаться с ним в первую очередь», — отрезал Мейсон. «Нам понадобится стенографистка. Пожалуй, я попрошу Деллу вернуться в контору». «Она уже там?» — улыбнулся Дрейк. «Делла позвонила мне полчаса назад и, узнав, что ты велел снять наблюдение с дома Фоули, сказала, что поедет на работу». Перри Мейсон хотел что-то ответить, но зазвонил телефон. Дрейк схватил трубку. «Они нашли шофера», — сказал он, взглянув на Мейсона. «Пусть он отвезет их к моей конторе», — приказал адвокат. «А потом под каким-нибудь предлогом пусть попросят его подняться наверх. Они могут сказать что-нибудь насчет тяжелого чемодана, который надо отнести в машину».